Яблоки. Спасибо. Они будут тренироваться. И чувства так будут постоянно привязывать. Потому что ум уже так настроен. Ум уже планирует наслаждаться. Поэтому человек ищет той ситуации под разным предлогом. Он ищет этой ситуации, чтобы просто наслаждаться. И наслаждаться материальным образом. Материальным образом. И человек начинает, давай посидим на глазах у всех. А то будем, если сейчас спрятаться, опять все будут думать. Давай прямо вот здесь, в центре, посидим и громко будем орать. Ну как там твой Кришна проживает? Хорошо, ты джапу повторяешь? Ага, 8 кругов. У вас как с регулирующими принципами? У меня хорошо. Уже не ем курицу. Да, они так разговаривают. Специально внешне, потому что нервам надо беспокоиться, чтобы потом слухи бы. Надо делать открыто все. Я ее понимаю. Потому что я знаю, как это делается. Что я знаю, как действует живое существо. Я очень хорошо знаю. Потому что в первые годы своей вообще такой религиозной жизни я пытался так же действовать. Но слава богу, это не было в Харе Кришне, это было так, кстати, в буддизме. Я прошел эти все стадии, все и был полностью разочарован в себе. Я подумал, зачем тогда я пришел, что я здесь делаю? Зачем я сюда пришел? Чтобы совершать суровые аскезы и поначалу смотреть порнографические фильмы? Чтобы изображать себя аскетой и нарушать все принципы? Какой смысл-то тогда моего прихода в это? Я же только карму нарабатываю плохую. То есть будет просто моя жизнь превратиться во что? Я выиграю машину, пойду ее получать, и меня собьет она же. Другая. То есть вот это пришло хорошее, но за то, что я вот тут же делал плохое, так же и будет сочетание. На собственной свадьбе, так сказать, раз инфаркт миокарда, или импотенция тут же пробила. Я тогда сказал да. И все, исчезло. Что? Потому что будет сочетание. Тебе наложили кучу еды, самые изысканные. Ты только есть начал, и подавился, и помер. Вроде все тут же осуществляется, но тут же сразу, поскольку ты сочетал это все, греховно, и тут же тебе результат благоприятный, и тут же сверху накрывает тебя результат греховный. Потому что ты днем совершал аскезы, а ночью, так сказать, курил. И все, и будет проблема. Ты даже насводиться-то не сможешь нормально. Потому что тут же будет сочетание происходить. Потому что ты так действовал, и ты должен, вынужден будешь получать результат этой деятельности. Это сочетание. У тебя только появился прекрасный ребенок, и раз ему ногу отрезали. У тебя только что-то вот хорошее, и тут же сразу на голову будет падать плохое. Вот сколько в жизни такого? Сколько такого? Это от сочетания. То, что живое существо сочетает постоянно. То есть глупость живого существа. Поэтому живое существо, когда не переживает эти все вещи, то есть не живет, это означает о том, что оно преследует материальные цели. Вот когда на каких-то не видишь, кто-то поет, видно сразу, это материалист. То есть он понимает, что Кришну можно получить, но мотивы его материальные, поэтому он не переживает этого. Он не сокрушается от того, что он сейчас не поет нормально. Он не сокрушается, он не контролирует себя. Что он эту деятельность делает плохо, поэтому ему невозможно ждать за фальшивую любовь фальшивые результаты будут. Какие побудители должны быть? Он должен понять, что только этим. Для чего Бхагаватам? Бхагаватам описывает механизм, что если так не делать, то даже не надо ожидать счастья, а если этого не делать, то вообще лучше сразу в гроб ложись. Жизнь бессмысленна тогда вообще. Нету никакого даже грамма ценности такой жизни. Бхагаватам объясняет закон этого материального мира. И дает возможность правильно осознать, как выйти из-под влияния этих проблем. Иначе живое существо просто обрекает само себя. Вы 10 лет здесь будете торчать, и вы будете падать, и ничего не будет. И вы будете думать, боже мой, зачем я 10 лет-то проделал что-то? Зачем они нужны были? Потому что за такое пение никто ничего не дает. Поймите, Кришна требует на каждом уровне, от каждого он требует, то есть по вере твоей и будет тебе. Вы не думаете, что если Брахман стал и одну книжку все время распространяет, то этого достаточно? Нет! Если человек занимает положение и не действует таким образом, Кришна недоволен, потому что его положение соответствует большей деятельности. Вы не думаете так? Если вы директор Фудфулайфа и вы так тупеете, то это нормально. Или вы делаете на уровне инициации точно так же, как вы делали на уровне неофитства. Кришна уже недоволен этим. Знаете, автоматически, даже если вы делаете столько, сколько вы делали неофитам, этим недовольны. И Кришна недоволен. Он дает специальный аванс для чего? Чтобы мы его отработали. То есть поднялись, как Прабхупада говорит, духовная жизнь сначала аванс, и он стимулирует поднять все качества до этого аванса. То есть прогрессировать именно. Прогрессировать. Как вот на вырост что-то дают, да, одежду маленькому ребенку, на вырост одевают. Это не означает, что ему специально, чтобы он балахонил. Ему дают возможность вырасти, так сказать. На вырост дают. Так же и здесь. Все инициации, вся милость, как на вырост. Чтобы ты рос. Все на вырост. Служение дает более серьезное, то есть, чтобы ты врос в этом служении. Дорос до него. И Кришна, вот мой гуру Махарадж писал письмо. Это оскорбление Кришны, когда человек не растет. И Кришна на первом году дает... такой, как сказать, аванс. И, но потом, когда вы уже достигли, то есть воспользовались авансом, он говорит, а теперь работайте. И аванс уходит этот. И человек чувствует, что что-то ушло. Но ему надо отрабатывать. И здесь он должен приложить свои усилия. Какие усилия? А усилия – это желание. И насколько сильно желание, настолько этот человек действует больше. А сила желания проистекает из следования принципов. И если вы в уме нарушаетесь, уже сексуализировались в уме, ищите всех этих утех, постоянно все создаете для того, чтобы совершилась эта сексуальная проблема ваша. Я же вижу это. Почему вы думаете, что я какой-то глупый? Гуру целую лекцию дал по этому поводу. Вы не думаете, что я такой глупый, что я не понимаю, что происходит, когда вы так действуете? И гуру говорит, не думайте, что я настолько глуп, что я доверяю, что все, кто дали обеты, прямо так строго им следуют. А потом приезжают и плачут. Ой, гуру, я нарушил эту. Или нарушил. Потому что все уже идет к этому. И можно видеть, как люди это делают. Они прямо к этому стремятся. И говорят, нет проблем. Я вот запрещаю. Ты говорила, скажите мне, и все, я где-то сделаю. Вот давай, сделай это. Сделай это. Сможешь ты это сделать? Ага, иллюзия. То есть тайком начнешь делать это. Потому что все к этому ведет. А когда вы попадете в ловушку этого, это как кандалы. Вас сразу прикует это. И когда вы захотите быть в храме, то кандалы эти внутренние, они будут там. И у человека вместо того, чтобы, вот знаете, как медитация. Как, помните, я вам рассказал, как женщина одна в Красноярске говорит. Когда я жила дома, я все время думала о храме, о божествах. Теперь я живу в храме с божествами, все время думаю о доме. Что делать? Я говорю, идите домой и лучше думайте о Кришне. Потому что это усиливает вашу медитацию. Идите домой. Почему, как вы думаете, она в храме стала думать о доме? Потому что кандалы прикованы были к дому. Понимаете, она кандалами прикована к дому, поэтому она рядом с Кришной живет, что начинает думать о материальном мире. Почему Прабхупада говорил, я могу вас всех сейчас к Кришне привести. Но поскольку вы не развили любовь к нему, вы опять вернетесь сюда. Поэтому в этом нет никакой ценности. Потому что у вас ваши привязанности здесь остались, и вас в этом состоянии перемещать в духовный мир глупо. Вы захотите вернуться сюда. Вернуться. Это как те люди, помните, это жизнь после жизни. Они нас, ой, я вспомнил, что они меня так любят. Я вернулся. Все мы вернулись из-за того, что нас любят. Они-то не эти привязанности к их любви. Мы привязаны даже не к своей любви, а к любви тех личностей, которые нас любят. Мы привязаны к их любви. Почему? Как вы думаете? Мы имитируем кого? Кришну. Мы любим своих чистых преданных. Ну, получается, да? Отсюда эти чувства проистекают. Мы в плену тех, кто любит нас. Так ведь получается? И мы сравниваем любовь этих людей, не зная природы их, к любви к нам. Что они-то тоже просто привязаны на материальном уровне. Мы начинаем думать, что Кришна, он меньше нас любит. Все эти чувства, Прабхупада говорит, то, что мы испытываем, это то, что испытывает Кришна. Но мы испытываем здесь в материальном мире это извращенно. Когда даже мы духовно освобождены, мы в мизерном отношении. Но для нашего положения это просто океан блаженства. Просто океан. Здесь мы не можем этого испытать. И ищем постоянные подмены этих лил. А в итоге за этими лилами всегда вилы. Это как в сено прыгнуть, в котором вилы. Вот вроде сено, да, а там вилы. А ты не видно. И ты, и все. И пельмени на вилке. Так живое существо попадает в эти ловушки. Оно сразу бегу прыгает в этот, а там вилы кругом. Это материальный мир. Он с виду кажется таким мягким, таким классным, что хочется так... Знаете как? Знаете, вот бывает, в детстве так делали. Мячик берут такой, обычный мячик. Дырочку такую так вот прорезают бриточкой, и туда камень ложат. И на дороге стоят. И кто-то так идет, эх, разве бегу вот так, он думает, сейчас как в ногу полетит. Ему уже представилось, как полетит, как он наслает. И он, эх, как дана! Вот материальный мир точно так же, он так привлекательный с виду. Но когда вы так пытаетесь им насладиться, только одна проблема возникает. Понимаешь, Нирмал? С разбегу мы вот так вот, ура, в объятия ненавидим. И все. Или хотим пнуть этот мячик, разбегаемся и пинаем, и ногу сломали. И мы так гневаемся на этот камень, на мячик, на все, кто его сделал и все остальное. И богохульствуем по поводу истинной религии. Вот почему они демонами-то ставят. Они так пытаются насладиться этим материальным миром, с разбегу, как же? И потом, ааа, все разрушить охоты. Нет иной причины, они ругают всего, кто создал это и все остальное. Кто так гнило пошутил над ними? Они вот почему все это ругают. Если есть ваш бог, где он, для чего это? Почему я кривой, горбатый, косой? Они ругают его. А что ж ты разбежался так? Кто тебя требовал разбегаться так и пинать? Что у меня ребенок идиот родился, а? Потому что ты идиот. Как может быть от яблони упасть, там, не знаю, булка хлеба? От нее только яблоки валятся, с яблони. Если ты идиот, то, глядя на твоих детей, можно понять, кто ты такой. Как могут послать великую личность идиота какого-то? Зачем? Ты что-то сделал там такое идиотское, поэтому тебе это плюхнулось. Испражнение выскочило. Мутра. Все же так. Так зачем же разбегаться, выдумывая себе, когда Кришна сразу предупредил, этот мячик там внутри камень. И, пожалуйста, не разбегайтесь и не пинайте. Не надо, это все чувственные наслаждения. Поломаешь ногу. Не надо выдумывать себе вот эти разбеги делать. Потому что ногу сломаешь. Потому что когда даже человек разбегается, да, он уже кайф, он кайфует, даже разбегается. Потому что он думает. Потому что он-то уже результат представил. Как он пинает, как он летит, и он. И он такой. И вот сейчас вот кто-то разбегается. И он, в общем-то, я его понимаю, потому что он себе уже надумал что-то там. И думает, что именно так произойдет. Но Кришна говорит, давай, давай. Давай. Здесь же так и все. Майя так и делает. Давай, разбегайся. Она поставила этих всяких мячиков в коробке. Один человек тоже благородный, я помню. Смотрел, это какая-то юмористическая программа была там. Вот точно, этот материальный мир. Я так хохотал, потому что материальный мир это. Благородный идут. Старая бабка. И там скрытые камеры снимают, ну торчки какие-то. Старая-старая бабка. Они говорят, хочешь, бабка, посмотреть, какие люди благородные? А это по поводу благородства. Вот это вот такого. И каждый же себя считает благородным. Да? Каждый. Когда все, наслаждаться и легко. И вот бабки такую сумку дают. Такая авоська. А туда положили из какого-то металла, такого самого тяжелого. И говорили, она 150 килограмм вешает. Она такая маленькая, но она 150 килограмм вешает. А сумка такая обычная, потрепанная, будто там булка хлеба. И бабка стоит, и бабки говорят, попросите себя перевести. Ну, а каждый же благородный там, все там, воины ходят всякие разные, Албания. И сумка рядом. А бабка должна перейти, ну, бабку скупили там, деньги и платят за это. А бабки что, пенсия? И она, а потом, ой, сынок, сумку-то забыла. И там, естественно, благородный, он будет подбегать сумку отнести через дорогу. А там движение. И вот бабка, значит, и там какой-то мужик такой раз подходит, а с ним девушка. И он такой на девушку смотрит, и бабки, ну, типа перед ней благородство. И раз ее перевел, она, сумку-то, о, ну сейчас, и такой раз. И вот такой дынь, до полдороги дошел, дынь, развернулся, раз ее под руку нашел. И сумка бабкина на полдороги лежит. То есть он чихал на это благородство, нахрен оно нужно, потому что она так тяжелая благородство, кому оно нужно? Смотрите, нет благородства, потому что все обман. Потому что пока легкое благородство, а ты благородный. А как там, как трудно это все сделать, все, ты сразу отказываешься. Это психология. Потом раз какой-то воин, полковник там идет с солдатами. Говорит. И что он бабку. И так перед ними. Раз бабку перевел, она. Говорит. И он и так, и так, и так. с ним, оттолкнул, оттолкнул. Оставил бабки, да, показывал, где ушел. Вот точно так же, то, что мы себе надумали. Ой, подъем, мы сейчас снег перестали, ой, что тут не стать снегами? А там такая гиря, ё-моё. Там усилия надо делать. Если до конца человек на самом деле настроился, он должен перенести ее через эту дорогу. А благородство это хватает только на показуху и на ложные представления о себе, что я благородный. Но из них получилось, вот показали 10 человек, и ни один не перенес. Хотя они могли, но там надо было силы, они думают, нафиг нужно из этой старухи еще силы, и выбросили. Потом какой-то парень там один, молодой парень, шел, бабка его так долго уговаривала, потом ему дала что-то там пятерку. И он там это 30 минут переносил ее через дорогу. Там по 3 метра. Раз, и так все время возмущается, бабки показывают. Люди-то смеялись просто, что ну, типа прикол. А я-то в этом увидел вот это вот благородство, что его нету на самом деле. То есть каждый надумывает себе, да, что он благородный. Но когда он сталкивается с благородством, он отступает. Отступает от этого. Потому что у каждого ложные представления обо всем. Так же этот материальный мир. Он так вот вроде с виду кажется, и человек разбегается, вот, думает, сейчас наслажусь. Но одна проблема. Одна большая проблема. И все ломается так кругом. Поэтому... Когда мы действуем, вот, я почему говорю Санкиртана, это говорит о медитации. Я не беспокоюсь о том, что 3 газеты распространены. Поймите, я беспокоюсь о том, что эти люди могут делать больше, а делают меньше. Значит, они что делают? Вот представьте, когда вы можете делать больше, а делаете меньше, значит, что вы делаете? Прерываетесь. Вы прерываетесь. То есть, значит, человек, вот я знаю, что, допустим, Ира может где-то 100 сладостей распространять, ну, вот, когда напрягается очень сильно. А она сейчас за неделю 200 распространяет, да, за неделю, за 7 дней 200. Она может, я знаю, за день 100 распространять. Также она может 100 газет распространять за день. Но это чрезмерные, будем говорить, такие усилия, ну, по-вашему. По-вашему. Даже половину ее делает, 50 сладостей, 50 газет. Половину того, что вы можете. И это нормальная медитация. То есть без сильных перенапряжений, в то же время, так сказать, все время в боевом духе. Это нормальная деятельность. Поэтому я вам говорю, в среднем надо распространять 50 газет и 50 сладостей. Виджай, я говорил тебе об этом? Вы все время уменьшаете этот процесс, а значит, какой-то процесс другой увеличивается. То есть, раз вы делаете меньше усилий в этом направлении, значит, какие-то больше факторов наслаждения. Весна, ходить там, крутить что-то, болтать попусту. То есть пытаться как-то свои чувства использовать для чувственных наслаждений. И все это вот эти разбеги, пока и пинаете по мячу поэтому, от которого просто будет болеть нога. А раз нога болит, то человек не может идти. Когда нога больная, его скорость движения, вот представьте, или вы со здоровыми ногами шлепаете, или вы, так сказать, на костылях или с больной ногой. Естественно, скорость вашего движения сразу сокращается. И потом возникают эти проблемы, начинаются. Начинаются эти проблемы. Я же сразу вот говорю, лично каждому, что вам делать? Лично каждому говорю. Вот Света Гуржапова, я говорю, иди распространяй книги, с утра пораньше и до... Сколько тебе надо? Распространяй постоянно книги. Не гуляй там, не стрижку, завивку это. Можешь стричься, можешь завиваться для того, чтобы у тебя брали книги. Крась себе ресницы, сделай, не знаю, хоть лопатами ресницы сделай, если это позволит тебе разбирать. Крути задом, что хочешь делай, подкладывай сюда, грудь делай вот такую. Если книги будут уходить, я тебе все разрешаю. Золотом обвешайся, не знаю, что ты хочешь, что хочешь делай. Тухим эти французские купим, если у тебя санкирта пойдет, все тебе отдам. Раз это ты используешь для преданного служения, почему должно быть в этом препятствие? Но когда... Человек мажет рожу, так сказать, и у него все время книги сокращаются распространение. Он там, кстати, то есть что-то, значит, увеличивается, а что-то уменьшается. И уменьшается-то что? Мы-то преданные, мы же не корми. Какой смысл тогда? Если бы у меня, допустим, появилась машина, так сказать, а проповедь бы уменьшилась. Если бы у меня появились ботинки, и проповедь опять еще сократилась. Но появились часы, так сказать, еще больше. И я еще наглее стал, так сказать, и стой. То есть получается, духовная жизнь сокращаться начала с этими, с появлением этих вещей, а материальная, так сказать, а раз это сокращается, а объем-то один и тот же, значит, что-то увеличивается. Все очень просто. Тут кого обмануть-то, когда видно сразу? У него появляется новый пиджак, так сказать, и тут же уменьшается к Санкирту на два раза. Он себе новую кепку покупает и вообще прекращает ходить. Он себе там темные очки на лоб одевает, и все, и мы видим его, так сказать, что он попал в окружение. Что тут непонятно? И вы думаете, вот надо быть обязательно, думаете, экстрасенсом, что ли, чтобы это понять? Просто надо понять, вот как преданное служение устроено, как действует майя, и достаточно увидеть, что происходит с преданным. Я говорю, можно же рассчитать даже, как Шерлок Холмс, взять вот методом дедукции, рассчитать, что с человеком произойдет, если он так будет действовать. И даже время можно высчитать. Плюс-минус неделя. Плюс-минус неделя можно высчитать. Я считаю, что если при определенном разуме можно высчитать даже день и час. Без всяких сенсорных совершенств, только обладаем вот этим, видя эту цепь последовательно. И Бхагаватам описывает цепь эту. Бхагаватам тоже говорит, что сенсорная способность — это увидеть эту цепь, эту связь. Это и есть сенсорные способности, то есть мистические силы, увидеть связь этих элементов. Тонких, грубых, а мы только на грубом уровне, и то плохо видим, поэтому связи нарушаются с тонким миром и со всем остальным. А все здесь в связи работает. И тот, кто увидит эту связь, он видит, что это все это мистика, это просто законы, видение законов этих, понимание. Любая мистическая сила, как полететь, как там что-то перепрозрить в каком-то грамме, летать в каких-то коридорах там этих астральных, все же это материально. Просто люди утеряли связь с этой деятельностью. Йога, так сказать, не йоги. В этом только разница. И когда человек начинает действовать на материальном уровне, он теряет связь с Кришной. Связь его ослабевает. А раз связь ослабевает, то этой связью сразу начинает пользоваться. То есть вот есть, знаете, как частоты. Знаете, что такое частоты в радиоволнах? Вот так же и мы. Частоты. Чистые, преданные. Что такое? Наш вот это вот излучатель энергии, он тоже так же, как на радио телеволнах работает. Наша связь. Наша связь с Кришной. И это зависит от чистоты этих волн. Если там какие-то передачи другие идут, все, чистота волны. На каких частотах, на каких... Все разное. И все контролируется разными живыми существами. Каждая частота, каждая волна, длинные волны, средние волны. Все это контролируется. Куда ты пошел? И тогда проблема возникает. Просто большая проблема. И мы не понимаем этого, что в мире все так устроено. И что Прабхупада нам дал, как сам... Почему люди многие не предаются? Потому что люди тупые. Единственная проблема. Вот нам говорят, ой, вы самые умные. Да. Именно для самых разумных из разумных века Кали написаны эти книги. Это самые умные люди, которые прибегают к этому. Это самые разумные из всех живущих. И говорят, вот... Вы такие самые умные, Кришнаиты. Но это факт. Поймите, что это факт. Это факт. Умнее всех религий, всех видов деятельности, всех ученых вместе взятых. Человек просто, который повторяет мантру и следует принципам, он самый лучший из людей. Самый лучший. Что же говорит Бхагаватам о тех, кто занят в преданном служении, то есть исполняет 9 форм преданного служения, которое одно является служить Господу в качестве слуги. Что значит служить Господу в качестве слуги? Исполнять миссию Господа. Не просто поклоняться в храме, как там говорят, предлагать благовоние, воспевать святое имя. Нет. Служить Господу — это означает еще совершать служение в Его миссии. А какая у вас сейчас миссия Господа? Он сказал Шрили Харидасу, Хакуру и Нитянанде. Он дал им двум эту миссию. И от них идет вся, все идет. В каждом доме должны быть ведическая литература. В каждом городе и в каждой деревне должно звучать святое имя Господа и Кришна-катха. Это указание. Это слуги будут делать. И тот слуга, кто в большей степени этим занят. И кто этому способствует. Что значит способствует? Кто все, целая государственность должна быть, чтобы это сделать. Целое государство. Это проповедническая деятельность. И насколько глубоко человек понимает, что нужно удовлетворить Кришну, прежде чем что-то от него, так сказать, потребовать вообще, в каком бы то ни было даже объеме и в каком бы то ни было уровне, материальном, духовном или в каком угодно. Нужно это делать. И делать так, как его удовлетворяет. А когда мы делаем что-то такое материальное, мы думаем, что это Кришна удовлетворяет, что нет. Прабхупада всегда говорит, вы не думайте, что Кришна, он привлекается тем, что у вас появился новый мужчина или новая женщина. Он не привлекается этим Кришна. Мы не можем его привлечь, если еще у нас новая любовница или новый любовник появился. Мы не можем этим привлечь. Как бы это ни звучало с нашей точки зрения, Кришна знает наш мотив, для чего мы это сделали. Он знает, что цель наша не Кришна, мы просто теперь Кришну используем для этой цели, чтобы обмануть себя. Поэтому он говорит, всегда придет обманщик, обманет вас еще более крепче, что все это для Кришны. Я же сам столкнулся с этим, вы столкнулись с этим. Когда человек может использовать Кришну для того, чтобы преследовать просто с обычной материальной целью. И нам представить это, как будто бы это вот для того. Поэтому сами так не делайте. Зачем? Какой смысл в этом? У вас куча есть родственников неспасенных, там всяких, куча обязанностей. Чего вы там еще так рьяно пытаетесь это делать? Когда это будет причиной того, что вы ногу сломаете просто, этот разбег и удар. Разве вы не видите, как вы привязываетесь к этому? Когда это начинаете делать, как вы привязываетесь не в ту сторону, но под лозунгом Хари Кришна. У вас ослабевает все. Вам уже кажется, что с этими людьми более противнее общаться, чем с этим человеком. Понимаете, когда вот это происходит, потом вы чувствуете, что вам с ним легче, чем с преданными. Что он вас больше понимает и больше вас ценит, чем преданные. И постепенно начинается вот этот отход. Потому что в голове появляется вот это, а никто, разве они обо мне позаботятся? А вот он обо мне заботится. Разве мне кто-то, Лакшминарайана мне дал грушу? А он дал мне грушу. Вот серьезно, человек, поскольку человек материальный, он начинает так мыслить вот этими категориями. Разве кто со мной по душам поговорит, а он поговорит. Разве он меня за грудь возьмет, а он взял. И так дальше. Что это головой машешь? Так и есть. Человек туда стремится, где в материальном отношении для него лучше. Прабхупада почему говорил, что делайте красивые храмы и все остальное? Он понимал, что люди придут в тот храм, который красивый. Потому что они материалисты. Они будут все ценить. Вот, материально. Какая одежда, как, что? Что там они завернули, что они там сказали? Как они спели? Красиво спели или нет? Или мы будем слушать тут эти баджаны, кабудхи, лишенные слуха, голоса, так и всего. Я так понимаю, что он преданный. Но это мы понимаем, мы воспринимаем. А человек придет и скажет, что это за пение такое? Ты пела так, что все собаки выли. А у соседа обвалился потолок от этой песни. У них нет реализации, поэтому они хотят красивого пения. Они пишут на спектакль. Это что? Ой, Аридас, как я рад тебя видеть! А, я тоже рад тебя видеть, Нитянанда! Давай! Ой, давай обнимемся! Давай! И люди, мы-то понимаем, мы-то посмотрим, я плакать могу, когда смотрю, потому что я это отбрасываю, я смотрю и все это отпускаю. А человек вот придет там, не знаю, с института этой, мускулатуры, мозговой мускулатуры, неподвластное время. Он конечно смотрит, говорит, что такое, что за спехтохоль у них такой? Абсолютно непрофессионально. Это никак не Мирович. И этот Данченко. А музыка это совсем не великого композитора Корсакова. Конечно, у них-то что. Поэтому люди индийские фильмы смотрят и говорят, ой, мимо лица ударил, это что? Ой, у них там лук не настоящий. Люди так думают, потому что индийские фильмы не преследуют эту цель. Они преследуют цель сконцентрировать людей вот на этой мысли, на ведической концепции. Поэтому так коряво вроде, но то, что они говорят, все это имеет отношение к ведам. Это музыка, это пение, все. Они не концентрируются на этом, как там ударил, точно попал или нет. А материалисты, то есть вот мудхи и мречки всякие, вот, они все на молоте сконцентрированы, который вы проливаете. Они не могут проникнуть вглубь, потому что поверхность под большим влиянием внешней энергии находится. Поэтому все внешне воспринимают. А внутренняя энергия остается для них. Поэтому Кришна говорит, я от них закрыт своей внутренней энергией. Поэтому они не понимают, что происходит. Они говорят, что это интересно, что ли, Кришна идут? Какой-то стрёмный спектакль был, они там вот так ходят. Вот так. Как вот человек, который не знает, что такое опера, да, и он говорит, Его убили, а он поет. Вот дурак, ничего за утро. Нам-то надо что? Убили, чтобы голова, кровь брызнула в зал. И всех кишками обморало. Когда все ходили, мы тут бегали, отдавали это все. Ну, что было все по-настоящему. Потому что они под влиянием внешней энергии, в большей степени внешней. Поэтому существует то знание, которое соответствует внешним проявлением, это знание в мире страсти. Это в мире страсти, потому что вы не можете проникнуть в природу внутренних вещей. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху сказал, я защищаю дхаму, покрыв ее иллюзорной энергией в большей степени. Почему? Чтобы никто не воспользовался, не увидел, что не надругался потом. Поэтому в дхаме все коряво, еще корявее, чем в Дели, корявее, чем в Улан-Удэ, корявее, чем... Все скрыто, вот эта грязь и все. И все, о, это что такое? Да, поехали отсюда. Нет, слава Богу, валите отсюда. Потому что вы не преданы, валите отсюда. Вам здесь не интересно. Он скрывает. Для кого он защищает дхаму? Для тех, кто видит внутреннюю природу этих вещей. И они в дхаме никогда не покинут дхаму. Они все время на нее медитируют. Потому что они видят внутреннюю. А для материалистов все, они сразу приезжают и говорят, ой, фу, здесь стрёмно, и уезжают. И говорят, слава Богу, потому что если они там останутся, они там куча всяких проблем, как говорят. Они совершают тысячи оскорблений, они туда залетят, они начнут воровать там реликвии. Они будут думать, вот, да, эти сандалии вышли читания Махапрабху, их можно санкционно продать за 8 тысяч долларов. Они начнут так думать, они украдут эти сандалии, понимаете? Если материалисту рассказать о ценностях этих сандалий, он поймет опять внешне все это, они украдут, там есть сандалии. Есть где-то в храме, там зуб Будды, за него и так воруют, сколько там. Они иначе будут осквернять дхаму. Поэтому дхама все. Ничего нету здесь, все стрёмно. Валите отсюда. Что здесь ловко? Всякие сказки вы написали в книжках. Это только для тех, кто в сказки верит. Поэтому там только такие люди находятся, которые внутренние суть понимают. Так и мы, если мы не понимаем, что мы делаем здесь, киртан, лекция, что-то. Если мы не проникаемся в внутренний мир этих событий, то очень сложно нам действовать. Кришна всегда дает аванс. Вот человек распространяет, может, 100 газет, но 4 распространил, и Кришна дает ему джайанти мало. Дает ему гирлянду. А тут, а, сухая гирлянда, что, зачем нужно? А внутренний смысл этого человек может не понять. Поэтому человек смотрит и говорит, что такое, их обманывают, они там все пышут, пыхают, а им эти сухие ветки раздают. Но кто-то здорово здесь разжирел. Потому что он не понимает, он видит внешне. Зависть заставляет живое существо видеть только внешние вещи. Так все происходит. Они не видят внутреннего мира, внешнего мира. Как человек, который ребенка калашматит, и кто-то, а за что вы ребенка бьете, начинает защищать. Мать говорит, тебе этот ребенок сделал вот это, ты его не только калашматил, ты ему уже давно ему отпилил ногу. А этот человек его так любит, что просто его калашматит. Кастетом. Везде есть сравнение. Это как вот я вчера рассказывал. Это история. То, что вот я говорю, что подражать, мы не должны подражать. У нас разный статус у всех. Разный статус. Один человек, там во дворе была компания у них, очень много народу было. Ну, шайка такая, бригада. Ну, пацаны вот так во дворе мы жили, там, или девчонки, там, круг общения. И какая-то вот бригада, допустим, там 10-20 пацанов, у них тоже своя варнаш там есть. Кто-то там интеллект, да, такой самый, к нему обращается, кто-то там заводил, управляет, кто-то там со своими деньгами, а кто-то говорит, иди ты, иди, принеси. И он, то есть всегда есть такое количество. В любом обществе, Прабхупада говорит, это автоматически происходит, распределение такое. Но это не варнашрам, поскольку цели другие преследуются. Но система такая же срабатывает. Так, интеллектуалы там управляют. И вот, и он говорит, у нас был там один парень, который приходил, и он все время такую шутку отвешивал. Но он был очень сильный, очень такой ловкий и все остальное. И он в любой ситуации, он всегда наверху оказывался. И он пришел, как, ну я так и, говорит, ему завидовал, такой вот, классный, ну, в хорошем смысле завидовал. Не то, что черный как-то был, значит, он говорит, нет, наоборот, я там прославлял его, и все, и сам хотел стремиться таким же стать. И он говорит, пришел этот парень к нам как-то раз подходит, и мы все так раз на него смотрим, 20 человек. Подходит, здорово, все такие разумные, сволочи. И все так раз, и такой смех начался, и все его начали обнимать, и все. И я, говорит, сидел и думал, вот это да, он даже такие. И как-то я потом, через некоторое время, тоже решил пошутить. Что я тоже в этой компании, говорит. Я прихожу, они сидят там все, я подхожу, здорово. Я говорю, здорово. Сволочи. Я сказал, говорит, ту же шутку. Они так нахмурили. Чего? И я не имел осторожности повторить. Здорово, сволочи! Он говорит, мне как дали, все 20. И каждый считал своим долгом пнуть меня сильнее, чем предыдущая. И этого случая, он говорит, мне на всю жизнь хватило. Что то, что можно одному, ни в коем случае нельзя другому. Я только тогда понял, что у всех у нас разный статус. Кто-то имеет право это сказать, и все воспримут это как великую милость. А кто-то может сказать это, и все воспримут это как великое оскорбление. Ту же самую фразу, буква в букву, слово в слово, и при той же ситуации. Но если у него другой статус. Как Шрила Прабхупада говорит, я могу говорить это людям, я старик. Они на меня не обидятся. Но если вы скажете это, они на вас обидятся. Точно так же, как в храме. Одно дело, президент что-то сказал, и кто-то решил, так сказать, тоже. Потому что, видишь, он узнал, что президент так говорит, ха-ла-ла-ла-ла. И все на него раз и наехали. И он ничего понять не может. Но он же тоже так говорит. Ну это он. Тут даже не надо быть каким-то ловким, просто у него статус такой, административный. Что он может себе это позволить, ты нет. А вот в храме часто я вижу, как все подражать начинают. Поймите, вы не можете, так сказать, с кухни прокричать то, что я кричу там. Не можете? Не может вам Вартакша тоже сказать Даржичу, что я Даржичу скажу. Не имеет на это ни статуса, ни права, ничего. И Даржич не воспримет его так, как меня. Даже если бы я не был президентом, даже видя, как я совершаю служение, и как он бы от него не принял. Понимаете, все в разных статусах находится. Все абсолютно. Когда я в кожаной куртке хожу, да, и когда ходит в кожаной куртке качака, это две разные вещи. И люди по-разному воспринимают. Абсолютно это. Вы понимаете, да? Когда я буду поднимать, вот, не знаю, вот, вот у Матаджи есть ребятёшка, я его могу, так сказать, поднять и потискать с ним, в живот его там, или подойдет, так сказать, Шарира будет, а раз, это будет дикость какая-то, ты что, чокнулся, что ли? Что это такое? А что, Лакшми Нарайан же так делает? Понимаете? Видите, вы все засмеялись, потому что это дико даже звучало дико. Но если бы вы меня увидели, я вот подошел, то надо же, я увидел, у них там мальчонка такой славный. Я бы подошел, его все поднял бы на руки и начал бы тискать, и вы бы даже нифига не удивились, правильно? Никто бы даже, ну может так, кто-то умилился и потом, надо скорее детей заводить. Но если бы вы увидели, что Шарира Брит это стал делать, ну я начал бы ему там пух дуть. Опа, проблема. Большие проблемы. Видите? А я могу это себе позволить. Я не могу этого позволить делать при брахмачаре. Прабхупада запрещал грехасхам тискать детей, сбрать за руки своих жен там. Он запрещал, потому что брахмачари, они думают, ой, это кайфово. Они наслаждаются. Они не понимают этого. Это как, они завидуют проблеме. Ой, у него температура 39, а у меня 36. Ой, мне надо тоже немедленно 39. Вот о чем Бхактия Бхагавата когда эту историю рассказывает. Это зависть. Они думают, что ты больше наслаждаешься. Или как вот Риджай мне говорит, когда вы там кому-то так долго с кем-то разговариваете, долго, да, вот. А мне мало времени. Или кто-то так тоже. А как вы думаете, почему? Это представьте, вот хирург ты его 5 часов оперировал, а ко мне-то вообще даже на меня не смотрит. Ему-то ногу отпиливали 8 часов, а мне даже ногти не подстригали. А что возле вас торчать-то? У вас этому завидовать нельзя, потому что это какая-то, значит, проблема. Его приходится больше вдохновлять, потому что он менее слабый. Вот вы менее продвинутый, более слабый человек. Поэтому приходится очень много, так сказать, с ним общаться. Как это же общение врача практически. Если у вас зрение 100%, что вам очки мерить сидеть по 2 часа? Ну давайте еще померим, чтобы 200. Ну давай. Вы просто мартышки очки ставите. Что, чему там завидовать? безнадежно больны. Что с ними общаться? Он уже все с петлей на шее ходит и говорит, пообщайтесь со мной. Зачем? Я хочу повеситься. Перед тем, как повеситься, пообщайтесь со мной. Мы говорим, Бог в помощь. Как? Если ты пришел, чтобы тебя переубедили, другое дело. А когда ты с петлей бегаешь и орешь, даже не пытайтесь меня переубеждать. Все, я точно решил. Ну, что делать? Все уже. Все так. Поэтому мне это нравится, когда кто-то вот разумный, вот какой-то разумный. А почему здесь разум начинает? Потому что все приходит вот в этот в ритуал такой. Все сводится к такой. О, Харидан, я плачу, когда тебя вижу. Я тоже плачу и радуюсь, когда вижу тебя, о мой Господь. Ура! Ура! Вот так все. Лежи, лежи. Как говорили, что этот фильм Шри Чайтанья Махапрабху, в нем исполняют роли преданные все. Вы чувствовали это, нет, когда смотрели этот фильм? Что это преданные. Вот старый такой есть фильм, помните? Там преданные все. И я чувствовал, что это преданные. Потому что так невозможно сыграть. Потому что они просто взяли и пережили эту лигу. Они ее переживали. Преданный может пережить это. Почему говорится, что преданные, когда слышат историю о Господе, у них проблемы начинаются, как говорится. Волосы дыбом стоят, их стоят, дрожь по телу пробегает, что слезы начинают, плакать начинают. Потому что они переживать начинают это. Они начинают это переживать. Это не то, что они приходят и феном поднимают волосы. Или каждый волосок там лак. Воды много напились, потом вспомнили, как бабка умирала. И набагали. Знаете, как актер плачет? Он вспоминает что-то такое плохое в своей жизни и плачет. Говорят, ну вспомни хоть что-нибудь, и в этот момент вот мы тебя будем снимать там на камеру. Вот вспомни, что у тебя ребенок болел, когда помнишь, что ты один, когда никто не понимает, ты вот одинокий такой. Волк. За вами шел. И в этот момент ты говоришь, говори честно. Я так счастлив видеть тебя. Харидан. И думает, бабка Фенька сдохла. Но со стороны выглядит, вот он здорово, он плачет, слезы и слезы. Мадхи же так же плачет она из жалости к себе. Я же гуляю, ты куда убежала там? Рождаешься? Вот как Чандрамукхи стала она. Собой собирает? Вот типичный представитель. Вот точно как Чандрамукхи. В чем разница между ними? Нет вожделения, нет того, нет того. Это вожделение. Когда человек в телесной концепции находит. Говорится же, что он должен... Кому нанесли оскорбление? Моему телу, моему уму и ложному эго, или моей духовной душе? И тогда он должен подумать, стоит ли? Если он духовно и лично говорит, да чушь какая. Какая обида. Когда это все относилось к телу, к телесным проблемам. К моему ложному эго в итоге. Мое ложное эго. Разве ложное эго можно оскорбить? Ложное эго всегда оскорбленное. Униженное и оскорбленное. Потому что это ложное эго. Мое тело оскорбили, но я не есть это тело, я душа. Желательно, что так, Прабхупада рекомендовал так, когда аппаратки и оскорбления. Какие аппаратки? Поэтому Вайшнава, он говорит, какие оскорбления, какие аппаратки, никто мне никогда не... Да ты что, тебя же так там ругали, ну тебя оклеветали, он говорит, что, оклеветали мое тело, так мое тело не туда пошло, видимо, или что, я не знаю. Что это там такое, что за проблема, где-то я в прошлом что-то там совершил. Поэтому говорится, что Вайшнава, он все прощением, то есть, он смотрит на меня как душа. Он воспринимает так, как это же духовное. Неприятно, конечно, сложное. Проблем нет, я-то духовная душа. Мало ли, что там машину оскорбили, плюнули. Что это материальный мир. Душу невозможно, так сказать, оскорбить, там, рассечь ее, сжечь, что-то с ней сделать, запугать ее. Сейчас ты душа, мы у тебя все доллары отберешь. Души зачем доллары? Сейчас мы тебя понизим во власти. Ты не будешь тыкать директором фирмы. Рога и копыта. Ну и да. Что можно запретить душе? Как можно ее осквернить? Каким образом? Как? Ну, Павел поэтому говорит, одно и то, что плевать в солнце, так кстати, радоваться, что долетел ваш плевок. Себе надумать это. Я как так, я так сморкнулся туда и прям увидел. Ой. Как будто. Ой. Попал пока. У него в руке так остался. Даже наше оскорбление. Кого-то раз, который говорит. Вроде попали они туда. А тот-то он, так сказать, сам вот этот факт, что вы в него целили, он... Меня скомбинуют! И начинается. Так все происходит. Поэтому подумайте, стоит ли вот таким образом совершать служение. Суть же не в количестве, а в заслуженности, в медитации. В загруженности. Чем больше мы освобождаем свой ум от служения, тем больше он заполняется дьявольщиной разной. Пропада всегда говорит, праздный ум становится, праздность. А праздный ум кузница дьявола. А кто такой дьявол этот? Кали-юга. Там кали-юга сразу. Сразу охота есть, что не надо, лезть туда, куда не надо, пить, что не надо, так сказать, и все пошло, поехало. Поэтому людям тяжело в окружении преданных становится. Что они думают, преданные только все время одни проблемы мне приносят. А вот те люди, они такие хорошие. Они так понимают, что лучше, чем преданные. Такие бравые. Вот как это происходит. И в этом тоже опять есть иллюзия, не поняв внутреннего состояния. Что внутреннее здесь дается, а не внешнее. А это внутреннее есть суть всего, основа. Это примерно как вам дадут сухарей, да? Или вам дадут прекрасные из папье-маше фрукты. Но такие, прямо как настоящие, еще будут пахнуть, но вы их съесть не можете. Или дадут такой стрёмный, к черту, и некрасивый сухарь. Что вас больше удовлетворит? Прекрасные фрукты из папье-маше или черствый сухарь? А? Вот это есть внешнее и внутреннее. И внутреннее может быть выглядит не очень красиво, но оно так удовлетворяет. А это внешне так прекрасно, что ну, никак не удовлетворишься. Только смотришь на то, как главное. Также этот царь смотрел, 108 блюд ему делали, там 108 поваров, он смотрел и думал, как здорово, но съесть не мог. А у того не было ни одного повара, он просто каждый день рвал яблоко и ел его. И он завидовал. Он понимал это, но это не так. Так это и есть разум. И редко встречается, поэтому Кришна говорит, редко встречается такая великая душа. Редкость, это большая редкость, когда люди так мыслят, понимают это, действуют, самое главное, действуют таким образом. Это редкость большая. Хари Кришна, есть вопросы? Лет впереди. Многие. Судя по их служению, им очень долго придется. Они выкарабкаются, это факт. Но очень долго. А здесь долго находиться, это значит все это терпеть. Видно же по служению, кто за две, за три жизни или в этой жизни уйдет. А к нему 22-33. Прямо сейчас здесь видно. Даже те, кто живет в Праге. И это не от того, что они тупые или что, а от их желания. И от их ложных представлений. Да, они здесь. Я знаю точно, что очень долго. Этот процесс они растянут. Значит, они растягивают страдания свои. Вот сейчас любого преданного, ты не страдаешь, не любой скажешь, конечно, страдаю. Так ты что, еще раз хочешь вот так же быть преданным и так же все страдать? Нет, что-то неохота. Вот мне бы сказали, а что Лакшми нравится? В следующий раз тоже будешь президента молодежского хора. Нафиг нужно. Нафиг мне это нужно. Ну что, в следующий раз тоже тебе будут хоть и следующую жабу будет стирать. Да нафиг мне это нужно? Зачем? И что, у меня в следующий раз подмышки будут вонять? Да. Я буду какать? Да, буду еще как. Все вернется. Духу Бахухова будешь видеть все время, каждый день. И будете утверждать, что там все в мае нафиг. Все, все до нового мая, кроме него. Топором всех надо разгонять, по журам тоже. Будешь с такими общаться. Дети твои будут лезть к тебе с утра до ночи. Ты будешь не страдать, у тебя будет почка, печень, там что-то еще, там зубы во рту. Изо рта будет пахнуть вообще невозможно. Что, еще раз? Вас все это устраивает? 16 кругов будете долбить. Это что, кайф что ли? Даже если вы будете преданы. Я понимаю, когда человек становится таким чистым преданным, что для него нет разницы. Тогда понятно. Вот в этот момент ему скажи, хочешь оставайся, хочешь иди. А для него уже нет, да. Ну сейчас. Вот сейчас остановиться, когда еще нет ни вкуса, ничего, вот сейчас. И думать, ой, все, да что от такого, мы уже приятели. Ну еще раз будешь таким. Будешь скрываться там. В норах сидеть. Обманывать там, что такое, и думать опять. Что? Какой смысл? Какая-то глупость. То есть желание стимулируется тем, кто больше настрадался, кто меньше настрадался. Страдал. Ну давайте всех посадим в тюрьму. Давайте тогда. Тогда получается, что великие вы люди, да, они пожелали, чтобы у вас хорошенько-то. Тогда великие люди бы нас бы не спасали, если бы они знали, что только страдания нас... Они бы что делали? Страдали. Они бы были демонами. Тогда бы нас учили демоны, они бы сказали. Давай сейчас здесь, все будет ништяк, пойдем в публичный дом, там нажрёмся мяса, давай. Скотина, давай нажрёмся мяса. Давай пойдем сейчас окрабанем кого-нибудь. Ну что, сидишь, да? Ну-ка. Сидишь, да? А сейчас патла тебя придут расстреливать, понял, да? Вот так что ли? Тогда вот такая бы проповедь была. Тогда бы эти книги нам что-нибудь такое писать. Зачем нам там писать флейту лотосную? Цингой, скотина, заболел, да? Вот тебе так и надо. Скоро тебя сейчас зубы вывалится. Пес вонючий. Вот так бы с нами разговаривали. А послезавтра тебе ногу отрежут, подлец такой. И когда ты у тебя будут костыли, мы будем у тебя их тырить. Что ты осознал важность повторения святого Библии. А здесь мы вынесем плакат твоего дебильного ребенка, чтобы ты, заходя сюда, видел его. Еще что-то. Зачем? А? Что, ты хочешь сказать, что так, да? Нет, ну... Вы говорили, что кто больше настрадался, тот более решительно действует. Но суть же в чем? Это понять. Понимать. Вот у многих, они настрадались еще в 1000 раз больше, чем я. Я же вижу, что они страдают в 1000 раз больше, чем... Вот Петруха, как ты думаешь, он настрадался больше, чем я? А? Бог знает. Бог-то знает. Но больше или нет? Я не знаю. Андрюха Бахугов больше меня настрадался? Андрюх, ты больше меня настрадался? Видимо, меньше. Леха, а ты больше меня настрадался? Ты же классно живешь тогда, получается. Ты-то вообще наслаждаешься, а я страдаю. Ну ты понимаешь, о чем я говорю или нет? Значит, ты кайфово живешь? А я плохо живу, Лёха. Так что лучше я бы плохо жить вот так, как я живу, а ты живи так, как ты. Даже вот сейчас, в данную секунду, посмотрите, ты больше меня страдаешь. Чего ж ты не предаешься-то? Получается, преданность служение для тех, кто наслаждается больше. Я-то живу лучше тебя во всех отношениях, ты знаешь об этом? Даже материально. Так как нафига я служу-то? Чтобы не потерять этого, что в этой жизни мне уже останется. Это понимание того, что ты страдаешь. Понимание, к чему это приведет в итоге. Нет понимания просто. кто-то, Брахма сидит, живет 100 лет и говорит, я страдаю. Он понимает, что он страдает. А мы не смотрим, о, Брахма, конечно, все. Какие у него страдания? 4 башки, как ты. Это сразу 4 стакана засосать в 1 раз можно. Ты так же, наверное, думаешь? 4 разных очки может носить. 4 шапки, андатору и пыжику может. Вышло хуже. Здорово. Классно, Брахма, классно быть. Чего Брахма не страдает? Но в чем его преимущество? Брахма страдает больше, чем мы. Потому что он так разумен, он понимает это. Свинья, что она думает? Знаешь, что она страдает, что ли? А? Свинья знает, что страдает, когда ее за уши берут и ее за ноги тащат. Кормят ее. Вот, пропадает, почему вся ведическая литература связана со свиньями? Что Майя точно так же. Она нас подкармливает, да, чтобы потом заколоть. Это есть невежество. Думаешь, что тебе на халяву все это дает? Отойди в сторону. Они даже использовали гуну блажешь. Это материальные качества, их легко использовать. Они ими легко манипулируют. Сентиментальность. Чего надо было, как у вас кидя?